Вероятно, думают, что идут просто веселые, приличные люди, может, в гости к кому-то. А может, после многодневного утомительного плавания на корабле, спешат к своим женам и детям. Но они спешат убивать. В конце улицы они остановились. Фиби замерла, спрятавшись за очередным выступом. Дом, который, судя по всему, привлек их внимание, ничем не отличался от других. Узкий, с единственным небольшим окном на первом этаже и таким же окном на втором. Плотно прижавшись к стене, бандиты стали совещаться. Воспользовавшись тем, что их взоры устремлены в противоположную сторону, Фиби прошмыгнула в арку дома напротив. Чем же их так заинтересовал этот дом? Она впилась в него глазами. В этот миг кто-то подошел к окну на верхнем этаже. Боже! Ведь это Кейто! Он смотрит на улицу, но не видит прижавшихся к стене мужчин, которые охотятся за ним. Господи, что же делать? Их пятеро, а он один. Как предупредить его об опасности? Может, снять шапку? И пускай он увидит и узнает ее. Да, снять шапку. Едва она поднесла руку к голове, как Кейто отошел от окна. Как быть? А если он больше не подойдет? Они ведь могут ворваться в дом или дождаться, когда он выйдет, и тогда напасть впятером на одного и убить ее Кейто. Нет, она им не позволит. Взгляд Фиби упал на горшок с геранью, стоявший на низком подоконнике возле двери, где она пряталась. Цветок уже расцвел и был очень красив, розовый с белыми крапинками. Она схватила горшок обеими руками и прицелилась в нижнее окно противоположного дома. Однако цветок в окно не попал, он ударился о стенку. Куски глины, темной земли и зеленые листья усели мостовую. Брайан и его люди отскочили. Их взоры устремились на другую сторону улицы, но там уже никого не было. Фиби нырнула в густой кустарник у дома. «Подозрительно и неспроста», — спокойно сказал Стрикленд, осторожно выглянул в окно, а затем подошел к камину. «Здесь тоже есть выход». «Я предпочитаю дверь», — также невозмутимо произнес Кейто. «Нет, не стоит рисковать понапрасну, сэр. Там, вероятно, засада». «Вполне возможно», — согласился Кейто, доставая из-под ремня пистолета. «Вы со мной?» Стриклет с удивлением посмотрел на него, потом кивнул. «Конечно». Он обнажил шпагу и шагнул к двери. «Я привык и не к таким поворотам событий». Когда они уже спускались с лестницы, он поинтересовался. «Полагаю, вас не затруднит объяснить, кого вы там увидели в окне?» «В общем-то, никого, кроме собственной жены, мой друг», — ответил Кейто. «Однако нас наверняка еще ждут сюрпризы». Стрикленд в недоумении покачал головой. «Жена? При чем тут жена? Этот Гренвилл, видно, обожает говорить загадками. Ну что ж, поживем, увидим. Если поживем, конечно. Во всяком случае, в его тоскливой и довольно однообразной работе появилось нечто новое, загадочное и, скорее всего, чрезвычайно опасное. И вот они уже на нижнем этаже. Выходим?» Кейто толкнул дверь. Стояло яркое солнечное утро. Все еще утро. Время сегодня шло как-то слишком медленно. Первое, что он увидел — глаза своего приемного сына. Холодные глаза убийцы — над дулом поднятого пистолета. В первую секунду Кейто удивился. Конечно, он мог многого ожидать от Брайана, выросшего у него в доме, на его попечении.